24 июня в Летнем театре молодежного парка состоялось собрание молодежи и студентов города Пхеньян по поводу Дня антиамериканской борьбы 25 июня, участники которого поклялись старицей отомстить врагам. Докладчик и выступавший рассказали о том, как янки, которые со своей 600-летней давности протягивали щупальца агрессии и грабежа в нашу страну, в 50-х годах прошлого века спровоцировали войну в целях задушить нашу республику в ее колыбели. Агрессоры превратили всю нашу родную землю в пепелище и путем бактериологической и химической операции жестоко убили миллионы корейцев. С того дня, как в стране затих гром войны, прошло свыше 60 лет и сменялись поколения. Но ни на йоту не изменилось агрессивное притязание янки. Пусть американские империалисты и их приспешники лезут из кожи вон, но их ждут горькое поражение, покуда им противостоят непобедимая Пхеньянская революционная армия, народ и молодые гвардейцы, вооруженные духом самоотверженной защиты руководства революции, подчеркнули выступавшие.